Кому нужен такой брак? Только не ему. Его союз с практичной и разумной женщиной будет гармоничным от начала и до конца. Дэн Вербовский свято в это верил. И почему это он, интересно, в последнее время так часто вспоминает Олежку? Не хватает ему, что ли, его? Они не виделись и не слышались уже месяца два, можно сказать, рекордный срок. А всему виной то, что с Игнатенко стало трудно общаться. Он раньше-то был весь в себе, а теперь подавно. И совершенно непонятно, чем это вызвано. Неужели продолжает страдать из-за развода, вместо того, чтобы вдохнуть полной грудью? Оглянуться по сторонам, увидеть, что мир полон прекрасных дам, хотя для таких коллежка, похоже, существует на свете только одна любовь, первая. Этот Игнатенко — идеалист, мечтатель и неисправимый романтик. Так думал Дэн, искренне считавший себя циником и реалистом. Последнюю неделю Дэн провел в Барселоне, устроил себе что-то вроде маленького отпуска. Он и предположить не мог, что закадычный друг все это время находился рядом. Впрочем, если бы Дэн встретил Олега на какой-нибудь из узких мощенных улочек каталонской столицы, он бы скорее огорчился. Искрометный, общительный, неутомимый в Москве, здесь Денис Вербовский становился абсолютно другим, философом и созерцателем, ценящим уединение. Эта странная перемена происходила каждый раз, когда он заезжал сюда. Денис знал, что в Барселону нужно ездить сейчас, в конце апреля. Потом будет поздно. Еще несколько дней, и толпы безумных голдящих туристов заполнят пляжи и набережные, кафе и бульвары. Они не понимают этот город, не любят его всем сердцем, не считают его лучшим уголком на земле. Они просто отдыхают. Им не понять, что такое ранним утром, когда чинные барселонские старики рассаживаются в плетеные кресла в предвкушении чтения свежей газеты, когда запах свежемолотого кофе, доносящийся из кафе, еще не смешивается с запахом потных тел, спуститься по рамбла к морю на безлюдный пляж и, заняв место поудобнее, неторопливо наблюдать, как восходит солнце. Потом можно постоять, немного глядя на чистейшее морское дно, где резвятся маленькие яркие рыбешки, а затем медленно двинуться обратно. Мимо живых фигур, неспешно и тщательно раскрашивающих тела и лица, мимо жонглеров, лениво болтающих с загорелыми официантками, и художников, вдохновенно рождающих свои нехитрые, но такие радостные, полные жизни картинки. Нигде в мире нет такого удивительного сочетания умиротворения и пьянящего ощущения постоянного движения, как здесь, в Барселоне. Такие утренние прогулки существуют только для своих. Денис, естественно, причислял к этой категории себя. Если вдруг во время утреннего променада на глаза попадались случайные туристы, ого, он сразу отличал их, то возникало раздражение. Ведь вот не имется им с неприязнью, думал Денис. Ну нет, чтобы выспаться, потом спокойно позавтракать в отеле. И чего в такую рань переться на набережную? Не начать места занимать. То потом не хватило. Одно слово — совок, руссо-туристу. Сам Денис никогда не считал себя туристом. Он искренне любил этот город, гораздо больше, чем Москву, в которой родился и прожил всю жизнь. Первопрестольную он до сих пор как следует не изучил. Ориентировался в ней, кроме знакомых районов, не очень уверенно, а в некоторых местах, вроде Бирюлева, или Печатников за 40 лет не удосужился побывать. Вот с Барселоной все было иначе. Тут Денис знал чуть не каждую улочку и каждое здание. Он выучил историю города так досконально, что мог водить экскурсии. Познакомился со многими местными жителями, продавцами, официантами, художниками. Ну, какой же он после этого турист? Его роман с городом начался давным-давно, когда Дэн был еще совсем мальчишкой, и тоже благодаря отцу. Георгий Борисович долгие годы работал дирижером в музыкальном театре, почему-то носящем имена Станиславского и Немировича Данченко, хотя, как известно, оба этих театральных деятеля